«Я почти не поняла, что сделала», – прошептала девушка, все еще тяжело дыша. «Само как-то получилось. Отдыхай», – сквозь боль улыбнулся он. «Я отнесу тебя в безопасное место». Люси прикрыла глаза и мгновенно потеряла сознание от усталости. Очнулась уже в подвальных помещениях гильдии, среди таких же несчастных и раненых людей. Все они угрюмо сидели бок о бок, не переговариваясь и не пытаясь узнать, что происходит за пределами здания. Отчаяние затопило все вокруг, и девушка сразу подумала о худшем. В целом, она оказалась почти права. Третий купол даже не удалось поставить, потому что команда артефакторов оказалась убита, и теперь все, что отделяло их от черного тумана и демонов, это щит одного из волшебников хвоста феи, того самого мальчика с голубыми волосами, Тейлза. Никто не помешал Люси покинуть подвал, как никто не воспрепятствовал ее выходу из гильдии. Все были заняты своими делами. Лекари пытались поставить на ноги всех, кого могли, волшебники готовились встретить врага в последнем бою, а рядовые бойцы закладывали взрывные лакримы под здание. Если, а точнее, когда, щит Тейлза падет, это станет более быстрой и безболезненной смертью. Люси не поверила глазам, когда вместо тьмы демонов, натолкнулась взглядом на спокойствие ночи. Яркие звезды кружили на небосводе, а гигантская полная луна мягко освещала все вокруг. На несколько мгновений девушка подумала, что уже умерла, однако это было не так. Успокаивающую картину создал Тейлз, чтобы оградить остальных от ужаса последних мгновений войны. Он застыл посреди сияющих письмен, и язык символов был Люси незнаком. Тейлз вскинул руки вперед, точно удерживая что-то, и из них в землю врезались золотые цепи. По ним медленно сочилась кровь, но эта картина оказалась самой красивой и пугающей, какую довелось видеть девушке. Маленький мальчик поставил на кон все, чтобы защитить дорогих людей, и его хрупкая фигурка на фоне ночи, скрывающий тысячи демонов и черный туман, навсегда отпечаталась в сознании Люси, как и название заклинания. Однако не последний барьер оказался лучом надежды, им был сам Тейлз, ребенок, спрятавший всех за собой. Каждый, кто остался в гильдии, был обязан ему жизнью, ведь без удивительного заклинания их всех уже разорвали бы демоны на куски. До тех пор, пока маги не узнали о подоспевшем подкреплении, он держал щит. Люси не могла сдвинуться с места, глядя на него и на Нацу, который изо всех сил поддерживал его. Его трогательная забота отозвалась в сердце девушки, как и мягкие попытки вернуть Тейлза в сознание. Тот, пусть и держал глаза открытыми, давно перестал реагировать на что-либо. Когда барьер осыпался искрами, Люси, наконец, смогла заплакать. Солнце осветило ее запачканное лицо, и девушка разглядела впереди армию короля. Ноги подкосились, а из груди вырывались неконтролируемые рыдания. Она выжила. Гильдия выстояла. Магнолия не пала. Люси не сдерживалась, отпуская напряжение, и лишь мельком заметила, как Нацу успешно уносит израненного Тейлза куда-то вглубь уцелевшего здания. Она могла думать лишь о том, как хорошо было жить, как замечательно было дышать, как удивительно было стоять на земле. С первым же эвакуационным транспортом она покинула город, оставляя там сотни вопросов. Люси не знала, что стало с Тейлзом и выжил ли он после применения того заклинания. Смогла ли армия короля расправиться со всеми культистами? Будет ли новая битва где-то в другом городе? Она только мчалась домой, думая об отце. Теперь, когда розовые очки разбились, девушка поняла, как подставила его побегом. Его железнодорожная компания могла пострадать из-за ее эгоистичных решений, а отец никогда ее не простить. После войны Люси осознала ценность семьи и то, как легко все может кануть в лету. Она хотела, чтобы им обоим, ей и Джуду, удалось жить в мире, даже если у каждого были свои планы и цели. Переполненная новыми надеждами и опытом, девушка прибыла домой. Вот только здесь ждал неприятный сюрприз. Отец не заметил ее отсутствия. Люси казалось, что ее предали. Она пыталась расспросить отца о битве в Магнолии, но тот повторял только то, что его компания шагнула далеко вперед. Грамотная эвакуация спровоцировала резкий рост доверия к ней, и у Джуда не осталось времени на дочь. Он так и не узнал, что Люси побывала в пекле и вырвалась из лап смерти. Мир девушки повторно перевернулся, когда она в полной мере осознала простой факт. Жизнь отца составляла только компания, и ей, Люси, там не было места. Вот только после произошедшего она не осмелилась на повторный побег. Все, что осталось за стенами поместья, казалось ей ужасным и опасным. Культ мог подстерегать за любым углом. Целый год Люси снова играла в хорошую девочку, спрятавшуюся в тени отца. Она иногда вспоминала бал героев, где встретилась с Тейлзом, узнавшим ее, несмотря на диаметрально противоположный образ. Мальчик помог сохранить тайну того, что она побывала на войне, и непрозрачно намекнул, что ей будут рады в гильдии. И снова он предстал перед ней в новом обличье. Хвостатый генерал отнюдь не напоминал мальчишку из гильдии, напротив, его точно воспитали в строгой консервативной семье аристократов. Он чопорно разговаривал, точно соблюдал правила, но часто пробегал взглядом по людям в зале, будто ища кого-то. Люси казалось, что он до сих пор не мог поверить, что половина гильдии не пережила бой, а потому пересчитывал выживших друзей. Решиться на повторный побег оказалось нелегко, и дело было даже не в Джуди. Отец снова потерял интерес к дочери. Внутри Люси жило опасение, что ситуация повторится, когда она покинет дом. Вот только золотая клетка снова начала давить на нее, а душу все чаще наполняли мечты о свободе. К тому же, девушка рассудила, что при новом нападении культа больше шансов выжить будет у того, кто сможет себя защитить. Для этого следовало улучшить навыки призыва звездных духов, и сделать это можно было в гильдии волшебников. Тщательно взвесив риски и изучив ситуацию в стране, девушка все-таки покинула дом. На этот раз не стоял вопрос, куда вступить. Люси твердо решила стать членом хвоста феи. Именно с того момента началась ее новая жизнь. Люси легко и быстро вступила в гильдию, но была поражена тем, как изменились волшебники. Все они стали на голову сильнее и способнее, что было неудивительно, учитывая, через что им довелось пройти. Маги ожесточились и, точно гончие, продолжали выискивать остатки культа. Однако больше всего девушку поразил Тейлз, мальчик, который продолжал работать на износ. Он создал сеть осведомителей, которая докладывала ему о каждом происшествии на землях Ишгара, разработал идею сторожевых вышек, приглядывающих за страной и приграничными территориями, разработал стратегию на случай, когда культ вернется, и обезопасил хвост феи со всех сторон. Каждый сагильдиец обзавелся маячком, научился оказывать первую помощь и выживать в любой обстановке. Тейлз сделал все, чтобы больше никого не потерять. Друзья подтрунивали над ним, называя параноиком, но признавались, что он проделал отличную работу. Волшебники чувствовали себя увереннее с тех пор, когда мальчик стал негласным лидером. Руководил гильдией по-прежнему Макаров, но маги больше прислушивались к своему генералу. Вот только за фасадом сосредоточенности и четкости, которую так часто демонстрировал Тейлз, Люси разглядела совершенно иное. Мальчик был напуган до ужаса. Он цеплялся за друзей, следил за каждым их шагом, проверял задания, но лишь с одной целью – не допустить, чтобы кто-то снова пострадал. Война пришла в его дом, когда он был совсем ребенком, и ее ужасы прочно осели в его сознании. Тейлз слишком хорошо запомнил оборону Магнолии, чтобы позволить подобному повториться. Страх заставлял его придумывать новые способы всех защитить, и он не щадил себя, отдавшись этому полностью. За недолгое время нахождения в гильдии, Люси слишком часто хотелось завернуть Тейлза в мягкий плед, дать интересную книгу, чашку горячего чая и сказать: «Тебе не нужно продолжать сражаться. Бой за Магнолию давно закончился, но лишь на курорте Акани это желание достигло пика». Когда Тейлз увлеченно ел мороженое, девушка в полной мере осознала, что война делает с детьми. Она уничтожает их, заставляет взрослеть, разбивая вдребезги счастливые годы юности. Тейлз перестал быть ребенком, когда культ ворвался в Магнолию. Люси всем сердцем хотела оградить его от боли и страданий, но что она могла? Как назло, люди Айзека обнаружились в самом центре Фиора, а это могло значить лишь одно – новая битва приближалась. И, несомненно, ключевую роль в противостоянии должен был сыграть Тейлз. Кто еще мог вести их в бой, как не хвостатый генерал? Часть 4, глава 55, Райская башня, примечание к части, приятного прочтения 3, потыкайте в ПБ, Бета не успела проверить главу, все собрались, я оглядел разношерстную компанию и получил несколько утвердительных кивков. Хорошо, тогда начинаем брифинг. Я вывел большой экран архива, который должен был послужить доской для предоставления информации. На ней уже появилось изображение Райской башни, портрет Джерра, а также герб темной гильдии, которая должна была стать нашим противником. Династия Черепа редко попадала в поле моего зрения, но кое-какая информация на них у меня была. Основная деятельность магов заключалась в тихом и быстром убийстве людей, которые перешли дорогу кому-то влиятельному. За свои услуги они брали очень большие деньги, но выполняли работу чисто. Удивительно, что они не брались за каждый контракт, а следовали особому кодексу, из-за чего Фиор еще не утонул в крови. Многие знатные люди обращались в династию Черепа, если требовалось устранить конкурента. Однако гильдия вела себя осторожно, поэтому не привлекала излишнего внимания. Нам предстояло столкнуться с Вороньей Троицей, элитным отрядом убийц, о чем сообщили осведомители. Мои люди следили за местностью уже несколько недель, поэтому заметили резко возросшую активность темных магов. К Райской башне начали стекаться волшебники самых сомнительных профилей работы, среди которых отметилась и династия Черепа. Все это указывало на то, что Джерар готовился притворить план в жизнь и подготавливал сцену для будущего действия. Проникать внутрь базы темных магов агенты не стали, что было весьма разумно, и собрали всю доступную информацию, так сказать, издалека. Кроме того, Эльза коротко рассказала о своем рабском детстве в Райской башне, знакомстве с Джераром и остальными друзьями. Она пролила свет на то, чем задумывалось это здание, по сути представляющее собой гигантский темный артефакт. Его строили культисты на протяжении многих лет, но еще до того, как Айзек решил собрать ключи к пробуждению Зерефа. Это, кстати, косвенно доказывало, что темный маг не умер, поэтому и воскрешать его не нужно было, только вернуть в мир. Вероятно, нынешний культ считал, что он спит или не осознает себя. Вот только с Джерером они с видениями не поделились и спокойно оставили бесполезный артефакт для игр юного гения. Иного объяснения тому, почему Айзек мог так просто отбросить бесценный шанс воскрешения Зерефа ради поисков магических ключей, я не видел. С того момента, когда на нас напали друзья детства Эльзы, прошло полтора часа. За это время я успел получить информацию от всех ближайших осведомителей и продумать штурм башни. Допрашивать все и остальных мы побоялись, так как у них наблюдалось четко выраженное ментальное вмешательство. Любое воздействие могло привести к необратимым последствиям, что также усугублялось шатким психическим состоянием. И если Миллианна и Волли еще держались на плаву, не подвергаясь беспричинным вспышкам эмоций, то все повезло меньше. Вероятно, он принял на себя основной удар еще в юном возрасте. Единственным адекватным, в определенной степени, разумеется, человеком среди них оказался Симон. Очнувшись после боя с Дождей, он охотно поделился с видениями, клятвенно заверяя, что всегда был на стороне Эльзы. Я скептически хмыкнул, ни на секунду не поверив, но информацию учел. Симон мог сам не осознавать, что был спящим агентом, не говоря уже о двойной игре. Согласно его данным, которые подтвердились сведениями осведомителей, местных рунных рыцарей и самой Эльзы, удалось смоделировать трехмерный план башни. Она состояла из 53 этажей и изнутри ничуть не напоминала мощный артефакт, скорее обычное высокое здание. Как именно с ее помощью можно было воскресить кого-либо, никто не знал. Располагалось строение на искусственно созданном острове далеко в море и защищалось несколькими мощными заклинаниями сокрытия. По этой причине за столько лет его никто не смог найти. Кроме того, внутри башни жили не только рабы, которые должны были ее строить, но и обслуживающий персонал, охрана, карательный отряд и темные маги. Так как Джерар весьма оригинально пригласил Эльзу в гости, нас, вероятнее всего, поджидал жаркий прием. «К башне приблизимся на кораблях рунных рыцарей и сразу пойдем на штурм», — сказал я, отмечая стрелками на карте наши передвижения. «Так как на первых этажах будут в основном обычные люди и маги ниже в ранга, оставляю их полностью на вас», — я кивнул Брюсу, командиру ударной группы. «Мы, избегая прямого столкновения, сразу направимся на верхние этажи, где нас будут ждать более сильные волшебники. Как только я установлю местоположение Вороньей Троицы, мы войдем в здание. Эльза возьмет на себя Икаругу, Грей займется Фукура, а Люси и Дожде – Вивальдиусом. Таким образом, мы сорвем игру Джерара, атаковав сразу несколько точек и перепрыгнув несколько уровней. Вопросы? Я не против быть в паре с Дождей», – робко отозвалась Люси. «Но не лучше ли было бы поставить меня с Эльзой? Мы работали вместе и знаем стили друг друга». «Нет, такая расстановка наиболее эффективна. Икаруга, мечница, причем очень искусная, поэтому сравняться с ней в силах сможет только Эльза. К тому же ей сейчас необходим сильный противник, которого она сможет одолеть сама», — мысленно добавил я исключительно для нашей заклинательницы. «В то же время Вивальдиус владеет магией подчинения, поэтому выходить с ним один на один опасно. В случае, если одна из вас попадет под чары, вторая сможет ей помочь. И да, Люси, нужно учиться сражаться в паре с разными союзниками. Неизвестно, как повернется жизнь, поэтому ты должна уметь быстро приспосабливаться. «Уроки в такое время», — шепнула девушка, округлив глаза, и уже громче дополнила. «Я все поняла. Чем займетесь вы с Нацу?» — спросила Эльза, сложив руки на груди. «Джерером», — просто ответил я. «Мы до сих пор не знаем, по какому принципу активируется райская башня и что для этого нужно, поэтому разумнее всего будет атаковать его сразу. Как минимум, нам удастся отвлечь его, а как максимум, не дать ритуалу начаться. Справитесь вдвоем», — нахмурился Грей. «Он все-таки брат богоизбранного. Вот вам стимул быстрее закончить свои бои», — ухмыльнулся я. «Еще вопросы, неожиданные ситуации», — отозвался Брюс. «Как действовать, если все пойдет не по плану? Вам, скорее возвращаться на корабли и держаться на расстоянии, а нам, разбираться с проблемами. Но это базовая стратегия, более точные инструкции получите, когда эти неожиданные ситуации настанут. В этот раз я не собирался проигрывать смятению и растерянности, как это было на войне. Хейнель преподал отличный урок 2 года назад. Хорошим командиром был не тот, кто промоделировал все исходы битвы, а тот, кто смог победить, даже когда все они оказались разрушены. Смерть отряда артефакторов тяжким грузом легла на плечи, но позволила осознать эту истину. С тех пор я учился более гибко направлять союзников и оставлять себе место для маневра. Несколько раз мы с Нацу шли в бой без плана, чтобы потренироваться, и у меня неплохо получалось реагировать. Впрочем, мне еще ни разу не доводилось вести отряд в условиях полного отсутствия информации, и я надеялся, что не придется. Когда объявились прихвостни Джерера, пришлось намеренно давить на Эльзу, чтобы она выдала хотя бы минимум данных, которые впоследствии стали отправной точкой для нашей стратегии. «Я разработал для вас несколько тактик», — обратился я к Брюсу. «Но только вам решать, применять их или нет. Вы знаете своих людей лучше меня. Такое подспорье не будет лишним», — кивнул он, открывая сознание. «Во время операции будем держать связь через архив», — дополнил я, отправляя данные рунному рыцарю. «Если что-то пойдет не так, используйте линк-лакримы. В случае, если меня выведут из игры, командование переходит к Эльзе». Вопросы? На этот раз вопросов не было. Рунные рыцари покинули комнату, чтобы подготовить оружие и корабли, а мы на некоторое время задержались. Сагильдийцы не ставили под сомнение план, но им не нравилось, что мы с Нацу брали на себя Джерера. Они небезосновательно считали, что это слишком опасно, и предлагали взять с собой кого-нибудь еще, например, Эльзу. В целом, я был согласен, ведь сила темного мага намного превосходила нашу, а уж если он работал в паре с Зигрейном, то победа нам точно не сулила. Вот только мне хотелось максимально оградить подругу от болезненного прошлого, поэтому я поставил ее в бой против Икаруги. Эльза должна была сперва восстановиться, а потом уже сражаться на пределе сил. К тому же остальные сагильдийцы вполне могли успеть прийти нам на помощь. Как раз тогда, когда я получу от Джерера всю информацию, которая мне нужна. Брат-близнец Зигрейна оказался весьма таинственной личностью, которая, к сожалению, выскользнула из поля моего зрения. По официальным данным, он умер около 2 лет назад, поэтому я сбросил его со счетов. Вероятно, он инсценировал свою смерть и впоследствии залег на дно, чтобы тихо и незаметно завершить строительство райской башни. До этого Джерер успел засветиться в нескольких крупных конфликтах и пообщаться с сотрудником Бюро совершенствования магии. В какой-то момент совет даже думал снарядить карательный отряд, чтобы найти его и уничтожить. Однако сделать они ничего не успели. Началась война с культом, потом разбор последствий, следом за которыми пришла новость, что маг умер. Я собирал на него информацию без особого старания, скорее даже для того, чтобы с ее помощью надавить на Зигрейна. Узнать, что он все это время был жив, оказалось неожиданно, но неудивительно. Для сагильдийцев я тоже внезапно воскрес, поэтому спокойно воспринял информацию. Данные о его силе и возможностях устарели минимум на 2 года, но с этим все равно можно было работать. Я примерно представлял, что ожидало нас с Нацу в бою против Джерера, и подготовил ряд контрмер. Вот только главный вопрос, порождающий наибольшую тревогу, оставался открыт. Как работала райская башня? Для воскрешения, фактически, вторжения на территорию Анксилама, требовалась огромная магическая сила. Она могла быть запасена несколькими способами, одним из которых являлась постоянная подпитка живой силой, то есть людьми. Джерар не зря оставил рабов, с помощью которых завершил постройку, и вполне мог выкачивать из них магию, передавая ее башне на протяжении многих лет. Кроме того, существовали мощные лакримы-накопители, но для настолько колоссального сооружения требовалось не меньше 10 тысяч под завязку заполненных артефактов. Также он мог получить необходимую энергию, поглотив мощное заклинание. На этом принципе работала пушка Юпитер. Как бы то ни было, я предпочитал работать с худшим раскладом. У Джерара было достаточно магической силы, чтобы начать воскрешение Зерефа сию минуту. Также я допускал, что возвращение мага возможно, несмотря на заверения Хейнеля и явно противоречащие этому действия культа. Одновременная атака на ключевые защитные точки башни должна была отвлечь Джерара от основного плана, как и битва с нами. Это также давало возможность поговорить с ним один на один, в присутствии Нацу, конечно, но от него у меня секретов давно не было, чтобы узнать мотивы для такого поступка. Идея воскресить Зерефа пришла ему в голову еще во время рабского детства, и на мой взгляд, стала напоминать одержимость. Вполне возможно, что он не совсем контролировал свои мысли и действия или же его кто-то тонко направлял. Столкнувшись лицом к лицу, я планировал оценить его психическое состояние и понять, что делать дальше. Отдать на растерзание принцессе, которая вмажет ему высшей мерой наказания, или кинуть на откуп совета, который, вероятно, ограничится простым заключением под стражу. Отправляемся, как только закончилось обсуждение деталей плана, скомандовал я сагильдийцам. Мы покинули здание гостиницы, которое после атаки стало нашим опорным пунктом, и направились к кораблям. Рунные рыцари успели подготовиться к отплытию и ждали только нас. На штурм башни отправлялось 150 человек, не слишком много для такой операции, но и не критично мало. Я знал Брюса, командира ударной группы, по нескольким совместным операциям, которые мы проводили в первые месяцы после войны. Его отряды всегда хорошо зачищали местность от засевших в подземных базах культистов, и благодаря его четким действиям потери среди наших бойцов сводились к минимуму. Доверяя ему нижние этажи башни, я не сомневался, что работа будет выполнена в лучшем виде. Однако все равно собирался присматривать, чтобы оперативно реагировать на неожиданности. Мне совершенно не нравилась самоуверенность Джерара, с которой он пригласил нас. Несмотря на то, что мы победили и заключили под стражу его небольшой отряд, совершенно не складывалось ощущение, что это как-то повлияло на его план. Мы все равно шли прямиком в ловушку. Вот только не знали, в чем она заключалась. Также мне было абсолютно непонятно, почему именно Эльза должна была стать вместилищем Зерефа. Неужели нельзя было выбрать кого-то из жителей башни или людей Фиора? Зачем нужно было так громко заявлять о своих намерениях? Гораздо разумнее, на мой взгляд, выглядело тихое воскрешение Зерефа, о котором бы знали только доверенные люди. Когда маг осознал бы себя и вошел в силу, можно было начать трезвонить, что он вернулся в мир с помощью райской башни. Единственное, что я мог предположить, Джерару нужна была сцена, представление, шоу. Как и многие гениальные люди, он мечтал показать всему миру свою уникальность, а без масштабного события, о котором бы говорилось на каждом углу, это было невозможно. Для этого он подготовил почву, завершил строительство райской башни, приказал своим людям атаковать самый знаменитый и популярный курорт южной части Фиора и заманил нас внутрь, ничуть не скрывая, что собирается возродить величайшего темного мага. Как только информация просочится в массы, а это точно случится, ведь перепуганные отдыхающие рванут в родные города, Джерар получит широкую известность. Он будет купаться во всеобщем внимании, где его признают гением, невероятно сильным магом и прирожденным стратегом. Однако это только в том случае, если план сработает, как надо. При ином раскладе, он также прославится, но уже в качестве безумца, одержимого идеей воскресить Зерефа. Как бы то ни было, Джерара нужно было остановить. «Ты не чувствуешь ничего странного?» — вдруг спросил Нацу на полпути к кораблю. «Тебя уже качает?» — улыбнулся я. «Мы еще на твердой земле». «Очень смешно», — закатил он глаза. «Я не об этом. На нас будто кто-то смотрит, но чужих запахов нет». Я окинул взглядом пространство, нахмурившись. Карта архива показала чистое пространство, где не было даже обычных людей. Все, кто еще не рванул домой, узнав о нападении темных магов, попрятались в отелях. На улице остались только мы и рунные рыцари. Однако спустя минуту я тоже ощутил чужой взгляд. Он был острым, давящим, но не враждебным. В тот момент что-то отозвалось в груди неприятным тянущим чувством, которое будто было знакомым. Карта архива дрогнула, искажаясь, и на кромке показалась аномалия, не маркер человека, а дребезжащий маленький участок, который никак не формировался в привычную мне систему деления своих и чужих. С таким мне не доводилось сталкиваться, поэтому я отвлекся от голубой панели и вскинул взгляд. Слева, в парковой зоне, застыла темная фигура, прислонившись к одному из деревьев. Нечеловеческие зеленые глаза встретились с моими, и на затылке зашевелились волосы. В голове будто взорвался фейерверк, когда пришло осознание, кто наблюдал за нами. Я сбился с шага, а Нацу положил руку мне на плечо, напрягаясь. Он не то собирался отталкивать меня с линии атаки, не то предостерегал не делать глупостей. К счастью, сагильдийцы отошли достаточно, чтобы не заметить нашего странного поведения. «Спокойно», — мысленно сказал я Нацу, ощущая вспыхнувшее присутствие Хайналя. «Не думаю, что он нападет сейчас, но не теряя бдительности». Я не смог продолжить фразу, так как в ментальную связь внезапно вмешались. Голову пронзила болью, и рука инстинктивно метнулась в виску. «Давно не виделись», — чужой голос проник в сознание. «Я говорил, что мы еще встретимся, и время пришло. Как только вернетесь из башни, приходите сюда. Есть разговор». Я переглянулся с Нацу, и мы оба поежились. Снова встречаться с шинигами не было никакого желания, особенно учитывая, что у него имелись неплохие причины забрать нас обоих в круг перерождения. Впрочем, сейчас он не собирался никак с нами контактировать и спустя миг просто исчез. Хайналь, от которого распространилась волна подавляемого беспокойства, скрылся в глубины подсознания, на удивление не сказав ни слова. Карта архива вернулась к нормальному функционированию, а я опустил руку, когда головная боль утихла. Идей, зачем мы могли понадобиться слуге Анксилама, не было никаких, и это угнетало. Нацу, вздохнув, взлохматил мне волосы и посоветовал сосредоточиться на первостепенной задаче – штурме райской башни. Быть может, шинигами собирался проследить, что никто не попытается выдернуть душу из круга с помощью гигантского артефакта. Я только криво улыбнулся на его предположение и связался с несколькими агентами, обитающими в относительной близости. Они должны были найти шинигами и проследить за ним, пока мы будем заняты. На то мы порешили. Корабли отчалили, и мы устремились к райской башне, чтобы сорвать планы Джерра. Во время пути я также связался с местом с помощью Линкла Кремы. Парень в тот момент мучительно пытался составить ежемесячный отчет для совета. На мою просьбу приглядеть за Зигрином и Слизулой в ближайшие пару часов, он ответил, пожалуй, излишне радостно. Вероятно, ему настолько надоела бумажная работа, что он готов был ухватиться за любую возможность сменить род деятельности. К тому же упомянул, что, вопреки обыкновению, в здании собралась почти вся верхушка совета, хотя заседания не планировались. У всех внезапно появились срочные дела, которые они решали в своих кабинетах. Отсутствовал лишь председатель, которого вызвали в столицу. Принцесса, проведя проверку деятельности организации, оказалась недовольна и решила высказать претензии. Я лишь мстительно ухмыльнулся, представляя рослого мужчину, которого с жаром отчитывает хрупкая девушка. Когда на горизонте показалась башня, пришлось отвлечься от общения с агентами по линк-лакримам. Здание оказалось больше, чем я ожидал, но менее защищено. Мало того, что Джерр снял чары сокрытия, будто крича «Я здесь, найдите меня!» Так он еще выставил перед входом отряд громил, которые заорали дурным голосом при нашем приближении. В этот раз мы решили не пытаться идти тихо, и Брюс скомандовал атаку артиллерией. Магические пушки дали залп, от которого зазвенело в ушах, и спалили корабли темных магов. Чтобы избежать морского боя, решено было сначала разнести их. Затем рунные рыцари открыли огонь по прилегающей к башне территории, отвлекая противников на себя. В это время мы переместились в шлюпку, чтобы подплыть немного со стороны. «Они справятся», — заволновалась Дождя, направляя лодку с помощью своей магии. «Не недооценивая их», — отозвался я, сканируя башню архивом. «К тому же бойцы Джерра плохо организованы и неопытны в реальном бою. Вряд ли у них было много практики, пока работал щит сокрытия». Это было правдой. Несмотря на то, что мы не скрывались, защита башни оказалась безобразной. Нас даже не попытались атаковать издалека. Это говорило только о том, что Джера считал рядовых бойцов пушечным мясом, а потому не озаботился тем, чтобы проработать для них стратегию. Гораздо больше ему хотелось устроить Эльзе и всем нам игру. По его задумке, о которой рассказал Симон, он хотел, чтобы мы последовательно поднимались этаж за этажом, встречая все более сильных противников. На самом верху нас ожидал бы он сам, как эдакий король зла. Это была самая глупая и самоуверенная тактика, которую я встречал, а потому нашел весьма очевидные контрмеры. Мы в принципе не должны были входить в башню на первых 20 этажах, оставив это пространство рунным рыцарям. «Вижу их», — сказал я, отмечая 4 ярких алых маркера. «Подними нас на 38 этаж», — сказал я «Дожди», и она кивнула. Девушка сделала сложное круговое движение руками, и вода под нами пришла в движение. Лодочка, сильно качаясь, начала медленно подниматься, точно внизу образовывался гейзер. На лбу Дожди выступил пот, ведь даже для волшебницы ее ранга и уровня сил провернуть такое было сложно. Через полминуты подготовки мы взмыли на водяном столбе. Нацу с жалобным стоном свалился на дно лодки, ведь рядом не было Венди, которая наложила бы на него заклинание, а качка оказалась действительно сильной. Я схватился за бортик, чтобы не вылететь в море, а Люси от неожиданности взвизгнула. Как только мы поднялись на нужную высоту, Дожди остановила поток. Эльза прорубила стену, и сагильдийцы забрались внутрь башни, оглядываясь. Ровно на этаж выше их ждал первый противник, Вивальдиус, на 3 выше, Фукура, еще на 5 выше, и Каруга. Нам с Нацу предстояло подняться на самый верх, но позже, поэтому я сперва перенес его внутрь здания. Дожди прекратила поддерживать магический гейзер и выдохнула с облегчением, когда лодочка рухнула вниз, разбившись о воду. Я точнее скоординировал сагильдийцев, предоставив им самим решать, какую тактику использовать против убийц. Друзья тщательно изучили информацию об их расположении и пообещали справиться как можно быстрее, чтобы нам с Нацу не пришлось сражаться самим с братом богоизбранного. Отличным подспорьем стали данные сети осведомителей о возможностях Вороньей Троицы, их типичных стратегиях борьбы и известных заклинаниях. Коротко пожелав друг другу удачи, мы сосредоточились на своих задачах. Сагильдийцы отправились к противникам, а я обратил внимание на карту архива, чтобы точно знать, когда Воронья Троица ввяжется в бой. Чтобы нам никто не помешал достичь верхнего этажа, для начала нужно было отвлечь магов династии Черепа. Вскоре во всей башне разгорелось сражение. Рунные рыцари под предводительством Брюса зачистили территорию перед зданием и ворвались внутрь. Сагильдийцы разобрали противников и тоже вступили в схватку. Нацу принюхивался, привыкая к новым запахам, и поглядывал вокруг, чтобы успеть среагировать при внезапном нападении. А я получил сигнал на линк Лакриму от места, поэтому отвлекся на артефакт. «Есть новость», — понизив голос, отчитался он. «Началось экстренное заседание совета, его созвал Зигрин. Тему узнать не удалось. Давно», — нахмурился я, — «буквально только что. Наверное, дело срочное, раз они начали обсуждение без председателя, да и к тому же в верхнем зале. Я не смогу проникнуть туда при всем желании, так что буду дежурить снаружи. Будь начеку», — посоветовал я. «Поговори с Еджимой, когда он выйдет. Можешь намекнуть, что работаешь на Макарова, но только в крайнем случае. Докладывай обо всем сразу». «Понял, сделаю». Я прервал связь и потер переносицу. Мысли в голове формировались с огромной скоростью, а интуиция настойчиво твердила, что собрание совета – не совпадение. Слишком вовремя Эру покинул председатель, человек, чье слово могло кардинально изменить решение членов заседания. Возможно, Зигрин ждал этого, чтобы суметь переманить советников на свою сторону, ведь в таком случае вопросы решались голосованием. Сейчас магов было всего 8 человек, а это значило, что они вполне могли поделиться на 2 лагеря. Я даже мог примерно представить расстановку сил. Еджима, Аук и Белно, вероятно, придерживались бы одного мнения, которое бы контрастировало с идеями Зигрейна, Слизула и Мичела. Оставшиеся 2 могли примкнуть как к одной из групп, так и к другой. Также напрягало то, что заседание проводилось в верхнем зале, который был изолирован от внешнего мира и защищен от любой прослушки. Зигрин собирался провести работу только с членами совета. «Проблемы?» – азартно спросил Нацу, едва не подпрыгивая на месте. Он всегда вел себя так, когда предстояла битва. Скорее всего, не стал я скрывать. Началось срочное собрание совета, и мне это не нравится. Думаю, Зигрин поддерживает брата. То ли хочет отвлечь всех от башни, то ли перевернуть ситуацию с ног на голову. Что может совет? Они же в Эре, а мы закончим с Джерером до того, как они наболтаются. Твоя правда, кивнул я, но нужно рассмотреть все варианты. От того, что Зигрин хочет отвести внимание от воскрешения Зерефа, до того, что он задумал нашими руками его уничтожить. Это вряд ли, отмахнулся Нацу от последнего предположения. Поздно спохватился. Может быть, уклончиво ответил я, мысленно прорабатывая самый безумный и невозможный вариант. Чем быстрее завалим Джерера, тем меньше у тебя будет поводов хмуриться. Брат тыкнул меня пальцем в лоб. Пошли уже. Я не сдержал ухмылку, шутливо отталкивая его руку. Вперед. Мы вылетели через ту же дыру, которую пробила Эльза. Воронья Троица настолько сосредоточилась на сагильдийцах, что никак не смогла помешать нам срезать путь. Через пару минут мы уже забирались на последний этаж, где на троне восседал Джерер. Иначе назвать это огромное кресло, обитое алой тканью, язык не поворачивался. Макс скривился при нашем появлении, но даже не изменил вальяжной позы. Его самоуверенность била через край, а взгляд обещал все кары мира. Даже без телепатии я мог легко угадать его мысли. Как бы вы ни старались, я уже победил. Смиритесь, глупые людишки, вам не под силу тягаться с гением. Также подтвердилась информация, что он планировал устроить игру. На столе перед ним оказалось шахматное поле. Мне даже стало интересно, это он так старательно подготовился к нашему появлению или правда играл с кем-то партию. Однако, судя по стилизации фигур и их взаимном расположении, напрашивался первый вариант. Нацу вскинул бровь, скользнув взглядом по столу и обернулся ко мне. Неудивительно, что Эльза не хотела, чтобы мы его видели, заявил брат. Он же полный псих. Я едва не расхохотался, но вовремя одернул себя. Лицо Джерера исказилось, и он нарочито пафосно отбросил капюшон с головы, поднимаясь. Я не зря проводил аналогию со сценой, когда прорабатывал штурм. Маг действительно воспринимал все как шоу. Для него мы стали актерами, исполняющими роль, а он сам – главным героем. Все в его плане, от похищения Эльзы до финального сражения, было срежиссировано. Вот только он забыл учесть главное. Хвост феи давно перестал быть гильдией буйноголовых дикарей. Мы научились собирать данные, анализировать противника и предвидеть его действия на два шага вперед, поэтому его маленький спектакль был обречен на провал. Вы испортили игру, процедил Джерер, криво улыбнувшись, а Нацу объял руки пламенем. И сейчас испортим тебе лицо. Часть 4, глава 56. Два гения. Примечание к части. С днем рождения меня. Всем приятного прочтения. 3. Всех люблю и всех целую. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. П.С. У моей прекрасной беты проблемы со входом на сайт, поэтому она не проверила главу. Потыкайте в ПБ, пожалуйста. Джереру наше появление пришлось не по душе. Мягко говоря, как и любой самоуверенный гений, он терпеть не мог, когда кто-то срывал его планы. Судя по моим данным, маг не один год работал над воскрешением Зерефа и особое внимание уделял фарсу перед началом ритуала. Вероятно, он часто представлял, как и что должно было пройти, как именно ему удалось бы победить всех противников, завладеть Эльзой, как триумфально он преподнес бы ее тело своему господину. Вот только с первых же минут план начал рассыпаться. Команда все проиграла вместо того, чтобы схватить бывшую подругу. Мы объединились с рунными рыцарями и начали штурм. Более того, сломали правила игры и вторглись напрямую к нему в зал. На его месте любой был бы в ярости. Я дал знак Нацу повременить с атакой и медленно сделал шаг вперед. Джерер прищурился, не теряя самодовольного выражения лица, и нарочито расслабленно заложил руки в карманы плаща. Странное чувство заскреблось на подсознательном уровне, но не удалось поймать ускользающую мысль. Что-то во внешности мага настораживало, заставляло внимательнее вглядываться в его черты, точно кричало об опасности. Однако он выглядел обычным человеком, как две капли воды, похожим на Зигрейна. Те же глаза, тот же рост и телосложение, даже татуировка на лице ничуть не отличалась. Пожалуй, у близнецов разнился только характер. Джерер с первого взгляда создавал впечатление надменного, самовлюбленного, дерзкого молодого человека. Зигрин же чаще действовал тонко, осторожно и вдумчиво, редко совершая опрометчивые поступки. Впрочем, планировать умели оба, и несмотря на успешное вторжение в башню, достижения казались незначительными помехами, пылью на пути Джерера. Я чувствовал, что мы все еще находились внутри западни и не сделали ничего, чтобы из нее выбраться. Мы до сих пор даже не поняли, В чем она заключалась? Как бы ни закончились битвы, исход был предрешен, по крайней мере пока. Чтобы узнать, в чем заключался его истинный план, я собирался вывести Джерра на разговор. Такие люди, как он, обожали болтать о своих победах, совершенных и предстоящих, и видеть в глазах собеседника нарастающий ужас, смешанный с восхищением. «Мы знаем, что ты задумал», — сказал я, делая еще один маленький шаг вперед. «Тебе не удастся воскресить Зерефа». «Ошибаешься, мальчишка», — с готовностью повелся он на провокацию. «Все уже готово, и Эльза скоро будет здесь». «Серьезно?» Я со скепсисом оглядел зал. «Не вижу ни лакрим, ни рун, ни алтаря, да и Эльза не торопится. Уверен, что все идет по плану. Даже не сомневайся», — Джер раскинул руки и безумно улыбнулся. «Как только Зереф вернется в мир, воцарится порядок. Больше не будет ни рабства, ни грабежа, ни разбоя. Он подарит нам истинную свободу». «Вы точно говорите об одном и том же Зерефе?» — хмыкнул Нацу мысленно, отступая на шаг в тень. Я, напротив, снова приблизился, привлекая внимание мага. «Зереф уничтожит мир, и мы оба это знаем». Я почувствовал присутствие Хейнеля и почти увидел, как он закатил глаза. «Вместе с ним придет хаос, и Ишгар сгорит в огне войны. Это и есть твоя свобода? Прежде, чем строить, нужно разрушить. Слышал о таком? Твои идеи абсурдны. Ты просто хочешь отомстить за свое сломанное детство». На миг лицо Джерра закаменело. «То, что ты ребенком попал в рабство, ужасно, но в этом не виноват весь мир. Кучка культистов возомнила, что сможет возродить Зерефа, и для этого искалечила жизни сотням людей. Однако вместо того, чтобы вырваться из клетки и начать борьбу с темными волшебниками, ты предпочел продолжить их дело. Более того, выставил Эльзу дьяволицей, сошедшей с ума из-за магии, и решил, что можешь распоряжаться ее судьбой. Кем ты себя возомнил, и на каком основании удерживал людей в башне? Ты такой же монстр, как те работорговцы, и никакая истинная свобода не сможет оправдать зла, совершенного тобой. Я не ищу оправдания. От мага волнами начало распространяться раздражение. Я сделаю мир лучше. Уничтожив его, я снова шагнул вперед, полностью завладевая вниманием Джерра. А как же те, кого ты уже уничтожил? Доволен результатом? Держу пари, этот парнишка, все, обожал Эльзу и ничуть не поверил в твои слова. Возможно, он даже пытался ей помочь, но это не входило в твои планы. Тогда ты вмешался в его разум, грубо изменив любовь на ненависть. Психика все не выдержала, но ты не сделал ничего, чтобы ему помочь. 8 лет ты безучастно наблюдал, как друзья, за которых ты когда-то готов был отдать жизнь, исчезают. По твоей вине, ты медленно убивал их, но свободы они так и не дождались. Детские привязанности недолговечны, отмахнулся маг и тоже сделал шаг навстречу. Гораздо важнее цель. Я закончил башню, и вот-вот воскрешу Зерефа. Все остальное – пустое. Так что же не начинаешь? Я склонил голову в бок, внимательно следя за реакциями Джерра. Это твоя территория, и ты можешь сходить за Эльзой самостоятельно. Однако стоишь здесь и болтаешь со мной. Посмотрим правде в глаза. Ритуал невозможно начать сию минуту, и дело не в подходящем сосуде. У тебя не хватает магии. Какой догадливый ребенок, процедил он. Но это тебе не поможет. Я не успел заметить момент, когда Джерр внезапно исчез, а затем оказался около меня. Он двигался с нечеловеческой скоростью, но мне хватило полсекунды, за которые он занес руку для удара, чтобы поставить между нами щит. Оплот тени брызнул осколками, а я, не изменяя дистанции, выхватил пистолет и приставил его к лбу мага. Наши взгляды встретились. В глазах Джерра горела слишком большая ненависть, чтобы ее можно было списать на простое вторжение в башню. Похоже, он копил ее месяцами, но я мог лишь догадываться, в чем было дело. Нацу замер в настороженной позе, не атакуя и внимательно наблюдая за происходящим. До начала боя мы обговорили этот момент, и я попросил брата дать мне время, чтобы сразиться с Джерром самостоятельно. Внезапно все закрутилось с такой скоростью, будто по щелчку пальца мы вышли из оцепенения. Я нажал на курок, но Джерр с легкостью уклонился и отскочил на 12 шагов. Несмотря на то, что мы спокойно разговаривали несколько мгновений назад, теперь ничто не напоминало о прошедшем диалоге. Я окружил себя новым оплотом тени и вывел слева карту архива, сжимая в правый пистолет. Джерр применил одно из своих излюбленных заклинаний, метеор, которое позволяло ему перемещаться с такой скоростью, что его невозможно было разглядеть. Маг пропадал в одной точке и появлялся в другой. Вот только двигался он по примитивным траекториям, которые я мог просчитать. Архив помогал его отслеживать, показывая алый маркер с подписью сверху, и в первый момент я даже не заметил очевидную странность, так сосредоточился на бое. Джерр наносил удар за ударом, раскалывая щит, пока я привыкал к его движениям. Нацу полностью доверился мне и тихонько застыл в стороне, не вмешиваясь. Впрочем, он в любой момент готов был броситься в бой, если ситуация выйдет из-под контроля. После очередной атаки, пробившей брешь в защите, я полностью убрал заклинание и, не глядя, вскинул руку вправо, сделав 3 выстрела подряд. Послышался сдавленный вдох, какой-то шум, и Джерр появился за моей спиной, зажимая рукой плечо. Я точно знал, что одна из пуль достигла цели. Я обернулся, и мы вновь встретились взглядами. Это было многоуровневое противостояние, и как только первый из нас моргнул, начался следующий раунд. Джерр бросился вперед, но я не поднял щит, снова 3 выстрелил в будто бы пустое пространство. Со стороны могло показаться, что маг сам подставлялся под удар, однако все было не так. Я просчитывал его путь, затем делал первый выстрел, мгновенно определяя наиболее вероятные движения для уклонения, и пускал вдогонку еще 2 пули. Таким образом, хотя бы одна из них достигала цели. Маг взбесился, когда получил еще 1 рану, и удвоил усилия. Теперь следить за его перемещениями стало в разы сложнее, и вскоре я почувствовал мощный толчок. Воздух покинул легкие, а с губ сорвался короткий вскрик. Джерр подгадал момент и отправил меня в полет до ближайшей стены. Я врезался в нее, сильно ударившись затылком, и только чудом не потерял сознание. Вот только перед глазами все поплыло, и мне не удалось бы уклониться от следующей атаки. «Хрен тебе!» Нацу с размаху врезал Джерру кулаком по лицу, не давая добраться до меня. «Еще дать время!» Я тряхнул головой, чувствуя, как проясняется сознание. Брат глядел куда-то вправо, где поднимался столб пыли. Вероятно, там валялся Джерр, который слишком увлекся мной и забыл про Нацу. «Угу», брат поднял меня на ноги и придирчиво оглядел. «Еще немного». «Хорошо, 5 минут», и отошел в сторону. Я снова занял место в центре зала и, как только Джерр вскочил, бросаясь на Нацу, вновь выстрелил. На сей раз я послал подряд 3 пули, а еще 2 отправил с задержкой в 2 секунд. Темный маг приноровился к прошлым атакам, но вновь попался. Самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Он подумал, что умнее меня. Вот только я уже усвоил подобный урок, а потому не спешил недооценивать противника. Каждая новая атака отличалась от предыдущих, менялось количество последовательных залпов, число пулей, периодичность выстрелов. Джерр постепенно привыкал, начинал лучше уклоняться, но все равно пропускал удар за ударом. Когда он думал, что уже избежал атаки, его обязательно настигал новый выстрел. Конечно, не все выстрелы наносили существенный урон магу, поплешей части задевали по касательной, однако и этого хватало. Джерр, считавший себя неуязвимым, совершенным, проигрывал мне, какому-то мелкому выскочке из гильдии. Он смог приблизиться ко мне лишь однажды, когда резко изменил скорость перемещения. Больше такого я ему не позволял. Ему оставалось только нарезать круги, бросаясь вперед, точно зверь в клетке. Неспособность расправиться со мной выводила его из себя и заставляла совершать ошибки. Несмотря на способности и огромную магическую силу, Джерр явно давно не был в реальном бою, когда противник мог дать отпор вместо того, чтобы умереть в первые минуты сражения. Да и скучающий у стены Нацу не оставлял его равнодушным. «Мальчишка!» — взревел Джерр, останавливаясь на миг. Я вскинул пистолет и ухмыльнулся. «Первая ошибка», — сказал я, делая выстрел. «Ты слишком самоуверен». «Вторая ошибка», — продолжил я, стреляя. «Легко поддаешься на провокации». «И третья ошибка». Джерр начал переходить от уклонения к атаке, постепенно приближаясь, однако я быстро просчитал его траекторию и обернулся. Мы столкнулись нос к носу, в 3-й раз пересекаясь взглядами. «Ты здесь не единственный гений». Джерр занес руку для удара, но я успел поднять щит, в котором тут же появилась дыра. Сила мага была ужасающей, недаром он был братом богоизбранного. Хотя теперь неправильно будет называть его так, учитывая, что я смог узнать за короткий бой с помощью архива. Там он воспринимался как Зигрин, а это могло значить только то, что один из братьев отыгрывал обе роли. Одну в совете, другую, здесь. У меня не было времени как следует это обдумать, но мысленную заметку я сделал. Как только ситуация станет немного спокойнее, я разгадаю эту тайну. Однако пока нужно было сосредоточиться на бое, ведь отвлекаться в такой ситуации было, как минимум, опасно. Сражение продолжилось, но вскоре я начал уставать. Следить за бесконечными перемещениями Джерра, успевать просчитывать его движения и вовремя делать выстрелы, все это оказалось не так просто. Пришлось напрячь восприятие до предела, как и магическое ядро. Так как пули создавались моим волшебством, необходимо было быстро генерировать их, мгновенно выбирая шаблон атаки. Несмотря на то, что мне удалось сбить с мага спесь, битва все равно закончилась бы его победой. Я хотел лишь вывести его на эмоции, заставить потерять контроль, чтобы он забыл о первоначальном плане и проболтался, почему не начинает ритуал сейчас. Вполне возможно, что он ждал условного сигнала или какого-то события, но я пока не понимал, чем это могло быть. Оставалось слепо шарить в темноте, надеясь натолкнуться на разгадку. Или же, по плану Нацу, избить Джерра раньше, чем он сможет начать воскрешение Зерефа. Я снова выстрелил, но в этот раз маг не стал уклоняться, лишь слегка покачнулся, когда пуля задела его плечо, и продолжил движение по той же траектории. Нацу, сообразив, что он задумал, бросился на перерез. Он почти успел врезать Джерру, но тот снова резко изменил скорость перемещения, мгновенно оказавшись у меня за спиной. Я успел поставить щит, который принял большую часть урона, однако все равно получил удар. Меня швырнуло куда-то влево с такой силой, будто рядом разорвался снаряд магической пушки. Нацу что-то крикнул, Джерр расхохотался, а я влетел спиной в препятствие. К счастью, меня не размазало по стене тонким слоем, так как мне повезло попасть прямиком в окно. Стекло брызнуло осколками, впиваясь в кожу, а ветер услужливо подхватил, когда я раскрыл крылья. «Все нормально», — поспешил я успокоить Нацу. «Сейчас вернусь». Брат ощутимо расслабился и сосредоточился на сражении. Теперь он должен был сдерживать Джерра, так как я уже отвоевался. С моей подачи мага удалось вывести из равновесия, поэтому теперь он гонялся за нами, позабыв обо всем. Вновь поднимаясь на верхний этаж башни, я бегло просматривал карту архива, оценивая положение дел. Брюс медленно, но верно зачищал нижние этажи, тщательно следя за численностью своего отряда. Пока он потерял всего несколько человек, взамен захватив четвертую часть строения, у сагильдийцев тоже все укладывалось в рамки нормального. Эльза сражалась с Икоругой, неистово и ожесточенно, Грей как раз вырубил Фукура. А вот Дожди и Люси пришлось несладко. Все-таки Вивальдиус использовал магию подчинения, а потому нашей заклинательнице пришлось противостоять сразу двум противникам. Голос Дожди еще слышался через телепатическую связь, поэтому я пока не бил тревогу. «Грей, иди на помощь Люси», персонально к парню обратился я. «Не вмешивайся, пока ситуация не станет критической». «Понял», коротко отозвался он. «Эльза, как у тебя дела?» Забираясь в выбитое мной окно, продолжил я сбор информации. «Справлюсь», — бросила девушка. «Помощь нужна?» «Нет», — Эльза сказала это слишком быстро и через 2 секунды добавила. «Я позову, если что». Такой ответ меня удовлетворил. Я снова сжал в руке пистолет, готовясь помочь Нацу в бою. Брат неплохо держался, учитывая, что противостоял богоизбранному. Теперь, когда появилась передышка, удалось изучить душу Джерра при помощи архива. Я мог с уверенностью сказать, что передо мной предстал человек из плоти и крови, а двойник обитал в Эре. Кто из близнецов выдавал себя за другого, сложно было утверждать, особенно, когда в голову пришла интересная мысль, а были ли вообще близнецы. Эльза рассказала только о знакомстве с Джерром в райской башне, но Зигрейна там не было. Она встретила его только спустя много лет в совете. Я недоумевал, почему лишь один из близнецов оказался в рабстве, если культисты хватали всех подряд. И почему другой не попытался помочь брату, даже когда обрел силу и влияние? Ответ мог лежать на поверхности. Джерр дурачил весь Фьор, так же, как я. Мы оба скрывали истинное лицо, спрятавшись за масками других людей. Он притворялся Зигрейном, чтобы получить доступ в совет, а я выбрал личину человека, чтобы вести войну против культа. Никому и в голову не приходило усомниться в нас, поэтому обман удавалось скрывать так долго. Джерр не просто знал все о делах совета, но и сам мог направлять их в нужную для себя сторону. Вероятно, так ему удалось отвлечь внимание от башни, которая строилась на протяжении 8 лет. Все-таки он тоже был гением, и такая стратегия имела место быть. Закончив быстрый анализ, Я почти метнулся на помощь брату, как вдруг из линк-локрима раздался взволнованный голос. «Тейлз, на связь. Сейчас, я оценил обстановку. Джерард теснил Нацу, но брат пока оставался цел, умудряясь избегать сильных атак. Он наконец приноровился к скорости темного мага, поэтому перестал пропускать каждый второй удар. Я вполне мог оставить его еще на пару минут, чтобы ответить месту. Парень не стал бы беспокоить меня без веской причины, особенно учитывая, что он должен был следить за заседанием совета, вернее, за решением относительно неизвестного вопроса, который поднял Зигрин. В отсутствие председателя все решалось голосованием, а маг вполне мог переманить остальных на свою сторону. Все, что происходило в Эре, не было совпадением. Совет должен был исполнить роль в плане Джерера, и только что блестяще залетел в ловушку. Снова. «В чем дело?» – без предисловий спросил я, вскидывая правую руку с артефактом. «Заседание совета только что закончилось», – быстро начал парень, понизив голос. «Они хотят обстрелять райскую башню из Эфириона, уже готовит залп». «Что?» – не поверил я ушам, и вдруг все звуки стихли. «Они с ума сошли, здесь сотни людей». Зигрин что-то рассказал им, и большая часть совета встала на его сторону. Даже Белно. Против высказались только Аука и Еджима, но их никто не послушал. Я не смог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Это была дикая смесь из ярости и разочарования. Я подозревал, что совет пойдет на поводу у Джерера, но чтобы настолько облажаться. Таким решением они лишь показали, насколько ничтожны и податливы. Приказ обстрелять территорию из тактического спутника был полным безумием хотя бы потому, что она располагалась вблизи суши, на которой находились люди. Ударная мощь могла поднять гигантскую волну, которая бы просто смыла курорт Акани и все близлежащие поселения. Кроме того, остаточная магическая сила могла собраться в едином месте и, один Анксилом знает, к чему это бы привело. Избыток волшебства для человека был таким же опасным, как недостаток, а потому в долгосрочной перспективе применение Эфириона сопровождалось существенным риском. На моей памяти тактический спутник ни разу не применялся, даже во время войны с культом. Казалось бы, когда мы попали в окружение без возможности получить подкрепление сейчас же, можно было использовать его. Однако король запретил, посчитав, что сопутствующий ущерб будет слишком велик. Вероятно, нас не просто снесло бы ударной волной, но еще и окатило стихийной магией, нарушив естественный ток волшебства в теле. Это могло даже привести к остановке ядра, то есть к смерти. В то время король решил рискнуть и сделать ставку на нашу выносливость, и не прогадал. Мы выстояли даже без Эфириона. В связи с этим вставал закономерный вопрос, какого черта понадобилось применять его сейчас. Мы уже были в башне, вступили в бой с Джерером и вполне могли одолеть его через час-другой. К тому же в сторожевой вышке знали о нашем плане и должны были передать сведения совету. Более того, рунные рыцари под командованием Брюса отправились с нами на штурм. Никакой объективной причины обстреливать местность не было, но когда такие мелочи волновали дураков из Эры, они слепо последовали за Джерером прямиком в ловушку, и я не собирался оставлять это безнаказанным. Я решил, когда выберемся из башни, принцесса узнает обо всем, что здесь творилось, причем в красках и подробностях. Также ей станет известно о каждом неоднозначном действии членов совета и их грязном прошлом. Эта чертова организация умудрилась довести меня до белого коленя, и теперь должна была поплатиться за это. Впрочем, сперва нужно было остановить залп. «Слушай внимательно», — сказал я месту, гася эмоции и сосредотачиваясь. «Делай, что угодно. Сломай установку Эфириона, напади на члена совета, заложи в здание бомбу, все, чтобы остановить залп. Не думая о прикрытии, я вытащу тебя даже из петли, клянусь. Справишься?» «Да, все сделаю», — серьезно кивнул он. «Позови агентов, которые есть поблизости, пусть помогут тебе». «Понял, выполняю». Связь прервалась, и я резко обернулся к Джереру. Он застыл с широкой улыбкой на лице, точно не было сражения пару секунд назад. Нацу оказался около противоположной стены и тряс головой, пытаясь прийти в себя. Заметив мой взгляд, маг самодовольно рассмеялся. «Как ты сказал?» Он сделал вид, будто задумался. «Ты здесь не единственный гений, верно? Я переиграл тебя, мальчишка. Эфирион скоро выстрелит и не оставит здесь камня на камне». «Бред и ложь», — отозвался я. «Эфирион не выстрелит, ведь мои люди вот-вот сорвут приготовление к залпу. А если все-таки это случится, башня поглотит магию, и все останутся живы». не здоровы, но живы. Кучка второсортных волшебников не сможет помешать совету, а председатель и принцесса слишком заняты, чтобы помочь тебе. В этот раз великий хвостатый генерал проиграет. Отличная ловушка, я несколько раз хлопнул в ладоши, отвлекая Джерера, пока Нацу приходил в себя после мощного удара. Ты отлично меня изучил, но исход не предрешен. Посмотрим, чей план окажется лучше. А пока позволь спросить, к чему такое внимание? Я не знал, что ты жив до сегодняшнего дня, но ты, похоже, давно наблюдаешь за мной. Ты стал слишком заметным, мальчишка. Джерер снова повелся на провокацию. Устроил охоту на темных магов, 2 года уничтожал наши базы и рушил планы. Половина теневого мира тебя ненавидит, а вторая раздумывает, как убить. Ты вынудил многих залечь на дно, в том числе меня. Если бы ты просто продолжал выполнять задания в своей светлой гильдии, а не выискивать темных магов, на тебя не ополчилось бы столько людей. В своей одержимости культом ты и армия короля убивали всех без разбора, поэтому очевидным решением стало избавиться от тебя. Да он же просто боится тебя, присвистнул Хейнелис подсознание. Ты не преуспел, скрывая, насколько эта информация стала шокирующей, отмахнулся я. Мысль Хейнеля прозвучала удивительно разумно. Думаешь, ухмыльнулся Джерер. Последние события не были чередой случайностей, это я изучал тебя. Эригор никогда бы сам не догадался выкрасть колыбельную и сыграть на ней для мастеров гильдии, мне удалось удержать на лице нейтральное выражение. Я внимательно наблюдал, как ты действуешь, что предпринимаешь, какие тактики используешь. Это было легко. Ты повелся на очевидную обманку, Юри, который прикрывал леденящий лес, и не заметил основного. И как Брейн это позволил? Скептически хмыкнул я, мысленно просчитывая, к чему еще мог быть причастен Джерер. Удивительно, как ему удалось использовать дочернюю гильдию 6 просящих и не нарваться на ответный гнев. Легко, он сейчас слишком занят своим делом. Я вскинул бровь, но маг лишь напустил на себя таинственный вид, явно не собираясь пояснять фразу. Поиграв пару секунд в гляделки, я продолжил. О Диляре я и сам знаю. Слизула наблюдала за нами в облике старика и должна была забрать демона, если удастся. Ее маскировка была ужасной, и это тоже было частью твоего плана. Верно, кивнул Джерер. Я протянул ниточки к совету, и ты послушно ухватился за подсказку. Однако раскрутить клубок не смог, осторожничал. И к чему это привело? Ты здесь, Эльза, тоже, Эфирион выстрелит через 15 минут, и мой двойник не позволит помешать этому. Позволь еще вопрос, глядя точно в глаза магу, произнес я, догадавшись еще кое о чем. Это ты заказал меня темным гильдиям? Вместо ответа я получил широкую ухмылку. Но к истории с призраками я не причастен, вдруг дополнил он. Интересно, протянул я. Тогда кто причастен? К сожалению, этого узнать не удалось. Внезапно в зал ворвалась Эльза с мечом наперевес, и все внимание сместилось к ней. Девушка сменила привычный доспех на тканевое боевое облачение, а в руках сжала окровавленную катану. Я даже глянул на карту архива, чтобы проверить, пережила ли Каруга битву с нашей Титанией. Убийца еще дышала, но явно получила несколько серьезных ран, не позволивших ей продолжить сражение. Заодно я проверил, как проходила битва Люси и Дожди, за которой приглядывал Грей. Ситуация почти не изменилась, но ничего смертельного не предвиделось. У девушек созрел план, несмотря на то, что тело Дожди ей не подчинялось, и я не сомневался, что они справятся. С нашей последней встречи, которая была буквально полчаса назад, Эльза изменилась. Она расправила плечи и твердо встретила взгляд Джерера, не дрогнув ни на миг. Она сдвинула брови, мазнула по нам взглядом, и я загрузил ей в разум все, что наговорил тут темный маг. Девушка несколько секунд привыкала к новой информации, а затем медленно выдохнула сквозь зубы.